Два крепко поддавших приятеля сидят в вокзальном ресторане. Не знаешь, который час, спрашивает один? Знаю. Спасибо. Чем больше я пью, тем больше у меня трясутся руки. Чем больше у меня трясутся руки, тем больше я проливаю. Чем больше я проливаю, тем меньше я пью. Таким образом, чем больше я пью, тем меньше я пью. Когда я пришел в последний раз домой выпивший, дети меня не узнали. А когда протрезвел? Когда протрезвел, понял, что попал в чужую квартиру. Придет домой муж пьяный, жена его тут же вытрезвитель сдавала. Ладно, думает он, отомщу. Ставит на плиту кастрюлю с гвоздями, воды налил. Ты, жена, помешивай, а я к соседу за молотком схожу. Выбегает на улицу и звонит из автомата. Алло, психбольница, приезжайте скорее, жена с ума сошла, гвозди варит. Два друга выпивают, один говорит, у меня жена шлюха. Другой, почему? Представляешь, еду из отпуска, телеграмму выслал, приезжаю, она с любовником. Через некоторое время он очень задумчиво добавляет, а может и не шлюха, может просто телеграмму не получила. Идет соревнование по выпивке, участвуют трое. Дядя Вася, американец и француз. Первым пьет американец, он пьет виски стаканами, 5-20, согнулся. Пока рабочие разгибают американца, наш дядя Вася балуется красненьким. Затем пьет француз, он пьет коньяк, рюмочками 10-30, согнулся. Пока рабочие разгибают француза, наш дядя Вася балуется красненьким. Последним пьет всем известный дядя Вася, он пьет спирт черпаками, 20-50-100. Согнулся. Пока рабочие разгибают черпак, дядя Вася балуется красненьким. Идут пьяные Арнольд и Брюс Ли. Брюс говорит, Арнольд, вон на земле железный доллар, возьми его на память. Утром Арнольд просыпается, жена ему говорит, опять вчера с этим узкоглазым пил. А ты как узнала? Да опять домой канализационный люк притащил. Просыпаются два алкаша с похмелья. Один пытается наколоть вилкой огурец в трехлитровой банке. Руки дрожат, огурец выскальзывает, ничего не получается. Другой долго смотрит на эти манипуляции и, не выдерживая, говорит, «Смотри, как это делается!» Берет вилку и накалывает ею огурец. Второй хмыкнул, «Фиг бы ты его наколол, если бы я его не замучил!» Идет пьяный по кладбищу, вдруг видит какое-то красное пятно, удивился пьяный и спрашивает, «Ты кто?» «Я пьяное пугало». Идет дальше, смотрит желтое пятно, «Ты кто?» «Я желтое пугало». Идет, видит серое пятно. «А, знаю я, кто ты. Ты серое пугало». «Гражданин, пройдемте». Приходит муж домой, пьяный в стельку, стоит возле двери, покачивается, а жена его, ну, ругать, упрекать, выговаривать. Муж ни слова. С трудом молча дошел до стола и сел. А жена ему и проклятый окаянный дурак, и осел. Вдруг муж медленно протягивает руку жене. Она, не хочу с тобой мириться, дурак, чего руку тянешь? Муж руки не опускает. Слушал, слушал, с трудом, не опуская руки, произносит «На, скрути фигу, сама».